Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 16-я серия. Дорога была ухабистая. Пленники, Мрак, Тарх и Олег, которых воины пустыни везли на телеге сзади каравана, задыхались от жары и мелкой удушливой пыли. Больше всех страдал Мрак. Его связали так жестоко, что мышцы под путами посинели и вздулись. «Подлый Баджет, посланник египетского фараона. Зачем мы присоединились к его каравану? Вот она, человеческая хитрость. Сперва посадил на верблюда, проявил даже некоторое гостеприимство, а потом обезоружил, связал и собирается нас подарить, как рабов, кемерийскому правителю вместе с дарами своего повелителя». «Не ной, Олег! Лучше вспомни какие-нибудь заклинания, которые помогли бы нам освободиться от пут! Ты же волхв!» «Тут никакие заклинания не помогут, Тарх!» «Ладно, поглядим, чья возьмет. Утро вечера мудренее, но и ночка хороша». «Мрак! Ты что, хочешь ночью обернуться волком?» «А ты знаешь какой-нибудь другой выход?» Логика, несмотря на опасность, в этом была. Если Мрак в волчьем обличье сможет перегрызть веревки, как уже было однажды, когда их троих хотели казнить дряговичи, то они будут спасены. Каждый раз оборотню удавалось вернуть себе человеческое обличье. Удастся ли теперь? Прогитай и Олег всегда боялись, что Мрак останется волком. Но другого выхода у них, судя по всему, не было. На вечерней заре, когда караванщики разложили костры у древних развалин, их догнал большой отряд кемерийцев. Степняки, сразу же распознав пленников, загалдели, стали хвататься за изогнутые мечи. Глава отряда что-то суетливо втолковывал Баджету. Посол отрицательно мотал головой, кричал что-то дерзко, раздраженно. Под конец сложил из пальцев непонятную комбинацию, поднес к носу вожака... Наверняка магический символ. Когда он подошел к неврам, в круглых глазах сверкало торжество и повышенный интерес. «Вчера я не прогадал, когда решил вас связать. Вы, оказывается, люди известные и в столице весьма желанные. Ценность моего личного подарка Кагану возросла неимоверно, ведь именно за вами давно охотится его сын». «Вряд ли твой фараон будет доволен, что ты осмеливаешься, будучи просто послом, дарить кемерийскому Кагану подарки. Ты можешь вызвать этим его гнев. Ты свой подарок ставишь наравне с его подарком». «Эй, слуги, бросьте их в каменный колодец и приставьте стражу. Но развяжите, я не хочу, чтобы они сдохли до радостной встречи с Фагим Асадом». Пленников, развязав, бросили в пересохший колодец, обложенный камнем, даже кинули сухую лепешку. Растерев руки, Мрак ощупал стены и пол. «Летай, ты свою палку с дырками не потерял? Сыграй, если цела». «Здесь? А что, ты играешь только бабам и богиням на берегу реки? Эх, дурень, надо играть тогда, когда песни нужны». «Они сейчас нужны?» «А ты думаешь, я из-за тебя пошел из деревни? Чтобы песни твои не пропали». Таргитай вытащил сапил. Опасливо глянул вверх, где за краем колодца виднелись копья стражи. Заиграл тихонько. Лицо Мрака под песню Таргитая неожиданно потеряло жестокость. Даже шрамы вроде бы разгладились. Олег сбоку неожиданно и глухо пискнул. В дальнем темном углу колодца блестели две пары желтых глаз. «Эй, ты! Пшла, брысь!» «Зело недобро, брысь, но прощаем. Ибо для тебя, могучий и угрюмый, градусы я древняя песня». «Нет, не древняя. Здрасте. Я сам ее сочинил недавно». Желтые глаза приблизились. Они принадлежали толстому мохнатому человечку размером с небольшого пса. Рядом терся второй, точно такой же, вертел головенкой, круглой, как у филина. «Сам? Весьма похвально. Но в ней есть слады, что зародились моей младости. Мы уразумели, что вы наши нащадки, которые угрязли ворогом». «Нащадки — это дети или потомки?» «Угрязли, батя, ох, угрязли». «Словом, да, у нас неприятности». «Вы дети Арея?» Ну, вообще-то мы из рода Тараса. Забвение пращуров по пране памяти предков зело недобрым. Но все же чуется родня наша, хоть и шелудивая. Мы чтим вас. Не сомневайтесь, ежели вы предки. Золу сыплем, крашеные яйца на могилках. Добро, добро. Неразумные, но наши. А с кем врагуете? Туранцами или хтонами? А из нового задрались с пятиголовцами? Сюда нас кимеры заперли. Кимеряки? Не ушастил такого народа. Что ни день новые племена, языки. Говорят, кимеры — древний народ. Ну, мы верхних редко зрим. Остатний раз, дай огни памяти, 207 лет тому. Меня зовут Брама, что на новом языке значит «парадные ворота в Вири». Молчаливый спутник Брамы достал из-за спины кувшин и поставил на землю, указав пальцем, обросшим пушистой шерстью. Ну, можно явствовать, Галадри. Это сок земли. Явствовать? Хорошо. Сок, говоришь? Смола какая-то густая. Вкусно. А как зовут ваш народ? Мы куды? Застряли между земным миром и подземным. Ликуем, что можем помочь потомкам. Действительно вкусно, как мед. А вы можете нам помочь? Если вы сотворите для нас ответное. Ага, я так и знал. Язык меняется, зело. Что значит сие ага? Веками говорите, нос из-под земли не высовываете, а торговаться, однако, умеете. Погоди, мрах, а как мы можем вам помочь? Многие куды висят вниз головы. 1000 лет внизу в яме бесконечной. Если рот прерывается, наказание. Что за дурость? За что невинного наказывать? Как я могу отвечать за праправнука? Наверное, боги полагают, что можешь или даже должен. А праправнуки за нас, верно? Зело глаголишь. А что мы должны сделать? Должны принести жертву. Большеватую. Конечно, конечно. Каждую весну, как у нас водится, будем наряжать березы цветными лентами, повесим бусы. Мы древний народ. Жертвы надлежит приносить по старому обету. С кровью желаете? Ну так забьем вам корову или... Мы очень-очень древний народ. В наше время в жертву приносили людей. О, понятно. Я так и знал. Даже под землей все разумно устроено. Ну и кого из нас ты, чучело, наметил? Не думай лихого. Лучшая жертва — ворог, сраженный на поле брани. Враг? Ну, врагов у нас объявилось немало. Вам надо в грядущий раз, когда будете драться с врагами, да-да, зрю по вашим ликам, такие времена будут в скорости, воскричать в жертву кудам. Только и всего. А шепотом воскричать можно? Только если уничтожаете лазутчика, а так в полный глаз, пожалуйста. Конечно. Врагов мы вам пожертвуем обязательно. И в полный глаз, и шепотом. Ой! Ай! Неведомая сила подняла мрака, Таркитая и Олега в воздух и, перенеся через край колодца, поставила перед ошарашенной стражей. Не успели пленники удивиться наивности кудов или их подлости, а стража выхватить из ножен Акинаки, как за спинами раздался страшный рев. Из колодца полезла, как квашня, бесформенная туша. Огромный пещерный див. Таргитай принял его сперва за ожившую скалу, вытеснившись из-под земли, бросился на степняков, топча все, что встречал на пути, и людей, и коней, и верблюдов. За ним оставались расплющенные тела в лужах крови. Див двигался тяжело, но был так огромен, что каждый шаг покрывал десяток скачков коня. Он топтал, плющил в каменных ладонях всадников вместе с конями, пинками разносил повозки и шатры. Под древними развалинами стояли рев, дикое ржанье, вопли. Когда, полностью разметав стоянку и даже передавив ни в чем не повинный табун стреноженных лошадей, див повернул обратно, Таргитай вздрогнул. явно в свое время боги только начали превращать дива в человека, но не сумели или, махнув руками, передумали. На миг взгляды дива и Таргитая встретились. У человека ёкнуло сердце. Но див устало уронил голову, красные глаза потускнели, он шумно вздохнул и, как пловец в воду, выставив над лысиной лапы, нырнул в явно узкий для него колодец. Тяжело вздрогнула земля, затем все стихло. Мрак торжествующе вскрикнул, выхватил из руки мертвого стражника меч и кинулся к Баджету. Говорил же я тебе, посол, что творишь смертельную ошибку. Вам не уйти. Наши маги отомстят вам. Ты еще не убедился, что наша магия сильнее? Ну, молись своим самым древним в мире богам, на которые, правда, нашлись еще древнее. Сейчас я своим принесу первую жертву. Как там надо кричать? Закуда! Мрак, стой! Пожалуйста, остановись. Посмотри вокруг. Я не могу. Хватит убийств. А как же жертва подземным жителям, которые спасли нас из плена? Их впереди будет достаточно, сам знаешь. Таргитай прав. Не надо его убивать. И ты, волх. Я не потому. Я не пожалел. Наоборот, решил наказать суровее. Что может быть суровее этого меча? И если гад выживет, в чем я сомневаюсь, то его казнит Каган. Ведь наш Баджет явится к нему с пустыми руками и оборванным хвостом. Нет, нет, лучше убейте. Каган будет последним дурнем, почище Таргитая, если поверит, что такой оборванец посол. Но ты, волх, выдаешь. Я не ожидал в тебе такой кровожадности. Убейте, помилосердствуйте. Я же воин. Ты уже не воин, Баджет. Ты подозрительный бродяга. А Каган не любит, когда кто-то без дела шляется по его землям. Причем, если тебе удастся ускользнуть и пробраться домой, то, мне кажется, огорченный фараон придумает, как тебя наказать за нерадивость. Если вы действительно самый древний народ, то и пытки у вас, наверное, изумительно изобретательные. Слушали 16-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».